Параграф 78. Марий и военная реформа. Война с кимврамами и тевтонами. Югуртинская война. Когда в 146 году до нашей эры Карфагенская область была превращена в римскую провинцию, то соседней с ней Нумидии была оставлена независимость. Но римские всадники с жадностью смотрели на богатую страну, желая подчинить ее своей власти. В 111 году до нашей эры Рим под их давлением начал войну с Нумидией. Вначале война протекала неудачно для римлян, так как нумидийский царь Югурта подкупал римских полководцев, и они не вели решительных военных действий против него. Гай Марий. Окончание войны. Положение изменилось, когда народное собрание выбрало консулом и главнокомандующим в африканской войне Гая Мария. Это был очень способный полководец, который не пожелал вступать в сделку с Югуртой. Ему удалось быстро покончить с нумидийским царем. Югурта попал в плен к римлянам. Его захватил помощник Мария Корнелий Сула. После этого война окончилась. Югурта был уведен в Рим и там казнен. Марий стал очень популярным человеком в Риме. Военные реформы Мария. В 104 году его вторично избрали консулом и главнокомандующим. Марий провел большие реформы в армии. Раньше в римской армии служили только люди, зачисленные в тот или другой имущественный разряд. Марий начал принимать всех, кто хотел служить, в том числе и людей неимущих. Это дало возможность увеличить срок службы и гораздо лучше обучать солдат. Поэтому техника военного дела сильно поднялась. Военная реформа Мария имела большое значение для дальнейшей истории Рима. Благодаря ей римская армия превратилась в армию наемную. Всякий любимый солдатами полководец мог использовать армию в своих личных целях. Вторжение кимвров и тевтонов. Их поражение. В том же 104 году до нашей эры с севера на Италию напали кимвры и тевтоны, племена галлов и германцев. На борьбу с ними был послан Марий, прославившийся своими военными успехами. Главное сражение с тевтонами произошло недалеко от Массилии, Марсель. После долгого и упорного боя римляне под предводительством Мария одержали решительную победу. Большинство тевтонов было истреблено, остальные попали в плен. 102 год до нашей эры. Через год соединенные римские армии нанесли решительное поражение и кимврам. 101 год до нашей эры. В результате этих двух побед в руки римских рабовладельцев попало 150 тысяч рабов. Так закончилось это крупное столкновение Рима с племенами галлов и германцев. В течение всей войны с кимврами и тевтонами Марий пользовался огромным влиянием в Риме и ежегодно избирался консулом.